старший лейтенант, сидя в сторонке, бирюзовый взгляд, как у ребенка, только не танцует, только не танцует он. Младший лейтенант с улыбкой странной запросто мог стать звездой экрана, только две звезды упали на его погон. Мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант, береги сердца, безымянный палец без кольца. Только я твоей любви ни капли не хочу. Лейтенант, тяжелый случай, важностью своей меня не мучай. Выйди, потанцуй, но будто бы не слышит он. Ты не генерал, и слава богу, 20 лет спустя ты понемногу станешь понимать, что молодость сложнее погон. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант, береги сердца, безымянный палец без конца. Только я твоей любви ни капли не хочу. Ни капли не хочу.